Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И речь пойдет как раз о той самой «Доброй ночи», потому что завтра, 19 марта, произойдет уже совсем-совсем скоро, произойдет очередной лунный перигей или суперлуния, такое красивое, модное слово. В этот день Луна приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние за последние 19 лет. И дальше мнения ученых разделяются, потому что так или иначе, но, конечно же, Луна всегда оказывала на нас свое воздействие, когда мифологическое, когда сказочное, когда какое-нибудь иное. Но, в общем, большинство, как мне кажется, психологов, психиатров, неврологов считают, что человек почему-то реагирует на период полнолуния, Михаил Булгаков сразу вспоминается, и реагирует очень по-разному. Вообще, если говорить о моих личных наблюдениях за последние этой зимой и этой, в начале этой весны, то мне кажется, уровень тревожности у людей очень повысился. На самом деле, я думаю, что так и должно быть во время лунных перигеев по той простой причине, что Луна вызывает приливы, в том числе приливы внутри нас, и эти приливы в первую голову связаны, пусть даже с незначительными, но повышениями внутричерепного давления, что вызывает, в общем, фоновое, незаметное, незначительное повышение уровня тревоги и раздражительности человеческой, что моментально начинает влиять на наши взаимоотношения. Но я уже не говорю о том, что часть ученых считает, что лунный перигей оказал влияние на землетрясение в Японии, а само землетрясение представляет из себя мощный электромагнитный импульс, который тоже так или иначе, видимо, все-таки оказывает влияние на раздражительность человеческую. Как влияет на нас Луна? Чувствуете ли вы то, о чем я рассказываю сейчас? И самое главное, как вы с этим справляетесь? С неизвестно откуда возникающим повышением тревожности, с неизвестно откуда возникающим повышением раздражительности. Связано это с Луной или не связано? В общем, на самом деле, не так важно. Существует некоторый, ну, давайте его называть геомагнитным, красивое слово, не очень точно известно, что именно оно означает, но так или иначе, надо же как-то объяснять колебания настроения человеческого. В том числе, ну, помнят, наверное, все, что Чижевский объяснял это и вспышками солнечной активности. В общем, вот этот самый фон повышенной раздражительности, видимо, существует. И поэтому давайте поговорим, дорогие радиослушатели, какие у нас существуют способы с этим как-то справиться? Вот как-то сделать так, чтобы у нас, чтобы преодолеть эти влияния. Или вы считаете, что никаких таких влияний не существует и ничего в общем подобного не ощущаете? Это тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Разговор наш идет по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495 код города Москвы, 956-1514 телефон, в котором мы обсуждаем, чувствуете ли вы тревогу и раздражительность, связываете ли вы ее с Луной и вообще с геомагнитными явлениями? И знаете ли какие-то способы, как научиться справляться со всем этим? 495-956-1514 и конечно же, наш ресурс в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишется в одно слово, начиная с латинского «S» как «доллар». И вы входите на сайт, там видите кнопку «Форум», входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно оставлять ваши сообщения, мнения, и, в общем, все то, что вы думаете о геомагнитных влияниях. Тяжелее всего, конечно же, с геомагнитными влияниями сейчас приходится японцам. И поэтому, как мы и договорились, вот эти вот ощущения наши мы сегодня сопровождаем японскими мелодиями, которые сами японцы знают и любят, потому что это их классические мелодии. Они звучат из конца 60-х годов прошлого века. Есть у Луны еще одно значение, символическое, важнейшее для меня, конечно. И это символическое значение, в общем, можно обозначить словом «тайна». Я вот думаю, когда огромная, близкая, в перигее кровавая Луна висит где-то над горизонтом, то, может быть, мы чувствуем приливы какой-то тайны, которая скрывается в бытии. И это то, чего мы больше всего и ждем. Может быть, это символическое значение Луны и того, что мы забыли о каких-то тайнах, скрывающихся в глубине. Оно больше всего волнует и тревожит нас. Во всяком случае, мне кажется, что в «Мастере и Маргарите» Булгакова Луна имеет именно такое значение. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я хочу вам что сказать. Вот опыт мой личный, касающийся того, как уйти от метео чувствительности, связан с тем, что в 86-м году я сделал первый шаг к традиционной для русских людей здоровой жизни. Ну, одним из ярких представителей этого дела был такой человек, как Суворов, наверное, знаете, да? Наверное, вот. Знаю, да. Ну, наверняка знаете. Вот. Ну, или, допустим, значит, еще был такой один великий человек, Порфирий Корнеевич Иванов, который предлагал вести закалку души и тела, что, в общем-то, является ничем иным, как попыткой подражать Иоанну Крестителю, который, в общем-то, нес в себе и закалку телесную, и духовную в одном, так сказать, грубо говоря, флаконе. Так вот, когда я в 86-м году первый шаг сделал к этому делу, у меня, в общем-то, довольно быстро стали расширяться представления о мире. И в 87-м году удалось сконструировать модель. Она вот сейчас иногда в интернете появляется. Так? Вот, значит, касающаяся модели человека, который является... Ну, единым, так сказать, со всем окружающим миром, и информационное тело его, так сказать, знающее все о себе, так, находится как раз на магнитном поле Земли. И поэтому, когда вспышки происходят, то достается, так сказать, не нашему телу непосредственно, а нашему информационному телу, которое как раз и решает, так сказать, за нас все эти вопросы. Там и память, там и все остальное. Поэтому, когда человек имеет очень широкую и открытую, так сказать, на природу и людей душу, то идущий на него информационный поток столь широк и крепок, что все вот эти, вот, так сказать, флуктуации мало влияют на этого человека. И вот этому как раз и способствует как раз вот этот русский закал души и тела, который я, в общем-то, рекомендую людям. Давайте вспомним... Здесь еще давайте вспомним великого человека Порфирия Корнеевича Иванова. Ну, а еще человек Сарожского, да. Боюсь, да. Я, ну, я просто сказать, я боюсь вспоминать. Нет, просто одно слово совсем. Его, так сказать, рекомендации «Стижи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», они полностью укладываются в ту модель, которую я словесно вот только что вам писал. Да, ну я боюсь, что если мы только начнем разговор о Серафиме Саровском, то нам будет очень непросто его остановить. Я вот что, с Порфирием Корнеевичем все, мне кажется, проще. Из чего складывались два его основных совета? Давайте напомним, его стали забывать последнее время. Ну, оно из телесной и духовной закалки. Потому что то, в чем что духовная закалка? Духовная, ну, пожалуйста, победи в себе те пороки, которые не нравятся у других. Жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие. Ну, вообще, горе. Я хочу сказать, что... То есть все те психотерапевтические христианские приемы, которые, так сказать, часто используют православные психотерапевты, они там заложены в виде одного предложения. Ну, я, видите, у меня все сложно. Я считаю, что не бывает православных психотерапевтов. Это священники. Ну, просто существует такое я направление. Я хочу сказать, что для... простых грешных людей, светских. А Порфирий Корнеевич говорил о двух вещах, предельно простых, да, это вообще, он говорил, начните с того, что обливаетесь каждый день холодной водой и здороваетесь с каждым встречным. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я вспоминаю вот самое начало, поскольку дальше мне кажется, что действительно принципы Порфирия Корнеевича, простите, они ничем не отличались от понятия христианского смирения вообще. Я хочу сказать только одно. Вот поразительная вещь, но действительно, если человек начинает желать здравия всем, кого он встречает, ну, я имею в виду не буквально там не обходить всех в автобусе, конечно, а просто всех тех, кого мы встречаем на своем пути, когда проходим мимо, то тогда любые геомагнитные колебания, они как бы касаются вот не одного человека, сосредоточенного на своих ощущениях, а нас всех, всех, с кем мы поздоровались, и они как-то меньше чувствуются, потому что из одного своего информационного тела, даже это понятие надо объяснять, наверное, не один час, но даже из одного своего тела мы как бы выходим, и оно становится нам, это наше тело вместе со всем его тяжестью, со всеми реакциями на электромагнитную среду, нам становится как-то легче их не замечать. Да, потому что сегодня это вдруг оказывается таким невероятно трудным упражнением просто пожелать другому здравия, особенно с некоторым внутренним чувством. Ну и все решительно, насколько мне известно, люди, которые серьезно относятся, я не самый серьезный теоретик геомагнитных полей, надо сказать, но знаю много людей, которые относятся к этому очень серьезно, они все считают, что вообще хотя бы душ, просто душ два раза в день, он вообще как бы нейтрализует те самые электромагнитные влияния по той простой причине, что вода имеет свою, естественно, свои электромагнитные характеристики. Поэтому оказывается вдруг, что такие простые советы могут очень здорово помочь найти бы в себе это желание пожелать другому здравия. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я слушаю. Наоборот, вы из города Новороссийска, да? Это мы вас слушаем. Вы знаете, как я выхожу из стрессовых ситуаций, или даже выхожу, я сама себя слышу. Да, отойдите немножко от приемника, Лидия. Вы знаете, как я выхожу из этих ситуаций, и даже, может быть, не даже лунные, а вообще вот сейчас вот взять сообщения и видео по телевизору, картинки из Японии, они и страшат, и настраивают, и ужасают, конечно, и вызывают какое-то желание просто взять этих японцев к себе, кого-то, кто сильно нуждается в нашей помощи. И пусть они у нас побудут хоть какое-то время, отдохнут, посмотрят на спокойные созерцания лесов, полей, на мирный труд людей. А знаете, я конкретно как выхожу из всяких таких ситуаций. Я сейчас вот врач, на пенсии, и я... Мне 73 года. И я, знаете, я не меряю совершенно давление. А я вот так делаю. Если я нахожусь дома, я беру любой цветок. Я люблю очень цветы. И, значит, стараюсь очень тщательно поухаживать за цветочком. Я пересажу его в другую землю. И вот когда я вожусь с землей, мне кажется, вот это какая-то такая негативная энергетика, она уходит из меня. И я вообще радуюсь этому. Дальше спасибо большое. Еще созерцание весенних деревьев, набухших почек. Не просто созерцание, а, знаете, желание как бы зафиксировать в памяти это, с целью нарисовать дома. И животное, кошка, очень помогает тоже. Вы знаете, просто не то, что как обычно возишься, а тщательно, как будто за каким-то вот человеком ухаживаешь за ним, причесываешь его, массаж делаешь, там, возишься вот руками, ощущение животного. Вот три момента. Цветы, деревья и животные. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Ивановна. Ну, хорошо бы все-таки... Хорошо бы все-таки в этой истории людей немножко не забывать, с ними тоже можно возиться. Вообще, Лидия Ивановна, конечно, права, и я присоединяюсь ко всем ее советам. Просто, вы знаете, ведь универсально-то этот совет один и главный. Нельзя делать так, чтобы внимание оставалось сосредоточенным на себе самом любимом. Как только ты это внимание переключаешь на заботу, если хотите, ты размыкаешь некоторый геомагнитный круг. Ты становишься больше, чем ты сам, чем ты один. И как только это происходит, реакция на происходящее в природе сразу уменьшается. Возможно, потому что ты сразу становишься ее частью, когда здороваешься с другими или когда ухаживаешь за чем-то живым, потому что ухаживать за чем-то живым и одновременно думать о себе, в общем, практически невозможно. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Сами геомагнитные возмущения на мой организм не оказывают никакого влияния. Не метеозависимый я человек. Но вот вызванные ими катастрофы и разрушения надолго выводят душу из равновесия. Возникает состояние неуверенной беспомощности и беззащитности, и недоумения. Зачем все наши усилия, если несколько секунд и порядок, красота и гармония превращены в хаос? Цивилизация — груда мусора, техногенные завалы, техногенные опасности и загрязнение больших территорий и огромное количество погибших под завалами и от цунами. В миг, единый миг уничтожено то, на рост строительства чего нужны десятилетия. В такое время особенно чувствуешь хрупкость и непрочность жизни, что помогает справиться. Мне только музыка, симфонический оркестр, орган и желательно живой звук в концертном зале филармонии. Орган вообще какой-то неземной инструмент, мощный, огромный, как эта стихия, что разрушает мир. Но этот инструмент мир творит. Из глубин, из внутренней бездны растет красота и гармония. И оркестр. Симфонический оркестр — это ведь особое сообщество людей. Каждый инструмент имеет свой голос, каждый индивидуален, каждый играет свое. А вместе, вместе музыка. Музыка, которая собирает из расколотого хаоса кусочки и воссоздает целое. Не зря в холодном, голодном, разрушенном, блокадном Ленинграде звучала 7-я симфония Шостаковича, возрождая в душу надежду. Не зря в разрушенный Цхинвал приезжал Гергий со своим оркестром, даря людям силу и веру в то, что вместе мы справимся. Музыка возвращает силы живому пространству души. Не дает ей остаться замершим от боли камнем. Музыка — это пространство Феникса, возрождающегося из пепла. Спасибо. До свидания. Вот что я хочу сказать и на что, наверное, обращает внимание Ирина, хотя она говорит прекрасно, и мне нечего добавить к ее словам. Но ведь разрушенная техногенная цивилизация на самом деле должна чему-то учить. И не только вопросом техники и необходимости или отсутствия необходимости атомных станций. Мне кажется, что когда смотришь на вот эти вот разрушенную, как в мгновение ока, цивилизацию, нужно научиться, позволяет, напоминает о том, что главное человек несет в себе. Не в том, что он накопил, не в том, что он построил, а в том, как он смог, чем он смог наполнить свою душу. Потому что если в душе что-то есть, гибель внешнего не так страшна. Если в душе что-то есть, то оно позволяет справиться с той бедой, которая случилась снаружи. Японцы справятся, я убежден. Знаете почему? Вот, насколько мне известно, за все время вот всех этих страшных событий не было ни одного случая мародерства. Ни одного. Никто ни у кого ничего не украл. Никто не разрушил дармового магазина. Все работают. И этому надо... Этим надо восхищаться, этому надо учиться, потому что вот это вот показатель души народной, того, есть она, это единая народная душа. Мне кажется, это необыкновенно важно, это говорит о том, что внутреннее, то внутреннее, что Ирина называет музыкой, то внутреннее, что позволяет противостоять любым колебаниям внешней среды, у людей есть. Хотя это и безумно трудно. Как-то мы стали очень сосредоточены на внешнем. И Луна, и геомагнитные всякие колебания стали оправданием нашей собственной беспомощности. Ну так, если заглянуть внутрь себя и сказать честно, разве нет? Сколько мы приписываем этим самым полнолуниям в своих силах, слабости. Мы стали слишком управляемы внешним миром. Мне кажется, что это мы разрешили себе сами, перестав наполнять душу музыкой. Маленькая музыкальная пауза. Сукинано по-прежнему о геомагнитных влияниях на психику человеческую. И мы говорим в программе «Серебряные нити» на радио России. И вот на сайте мне пишут, а может, геомагнитные колебания влияют так только потому, что мы на них слишком обращаем внимание. Ну да, и об этом же. Слишком обращаем внимание на себя. Это такой для меня механизм психологической защиты. В первую очередь, я бессилен противостоять всем этим бесконечным влияниям Луне, астрологии, звездам, гипнотизерам. Я маленький, слабенький человек. Только вот что делать, когда человек обращает слишком много внимания на геомагнитные колебания? Вы знаете, вот, возможно, кто-то из слушателей мне даже не поверит, но зная вот о перигеях, о там, календаре Майя, обо всем том, о чем знают все остальные, я когда писал книжки по мотивам того тренинга, который вы сейчас слушаете, я думал как раз о том, о чем может сосредоточить внимание внутри своего мира человек, чтобы внешнее влияние чувствовал меньше. Вот знаете, все же на самом деле очень просто. Когда мы застываем в восхищении красотой мира, красотой женщины, умом мужчины, мы никакие геомагнитные влияния на нас не действуют. Мы не поддаемся их влиянию. Когда мы раздумываем о чем-то бесконечном, о Боге, о собственной душе, о смысле жизни, о любви, если вы обращали внимание, то минуты искреннего интереса и задумчивости на нас тоже не оказывает влияния полная луна, и более того, мы даже голова болеть перестает. Попробуйте. У многих, между прочим, получается. Так вот, правда, книжки по божественной комедии, первая часть уже вышла, она называется «Инферно» или «Испытание души», а мы с вами находимся в полосе испытаний души, временной полосе. И следующую книжку «Чистилище» или «Познание души» я писал для того, чтобы человек мог открыть главу и задуматься о чем-то, из-за чего прошла бы его головная боль, ушла бы куда-то тревога, потому что он на миг соприкоснулся бы с вечностью. Именно с ней мы соприкасаемся в любви. Вот интересно, не в сексе, а в любви. Потому что если секс возникает без любви, то человеку по-прежнему тревожно, и он не лечит. А вот если мы сливаемся, и это сопровождается искренним чувством, то тревога и головная боль, и многое-многое другое куда-то незаметно отступает. Вот что сказала до начала эфира наша радиослушательница Катя. Здравствуйте. Екатерина, город Москва. Я метеочувствительный человек. Еще в молодости, когда происходили какие-то магнитные аномалии в природе, я кроме болевых физических ощущений испытывала такое ощущение, как будто меня поместили в скафандр. То есть я начинала ощущать свою изолированность от внешнего мира. Потом уже я наконец поняла, что от меня хочет природа. Чтобы я свое внимание направила не на внешнюю суету, ну как это так по жизни происходит, а внутрь себя. С пониманием этого боли стали проходить, хотя специфические состояния физического тела остались. Ну, например, такая некая лихорадка, которую я связываю со спазмами сосудов, хотя она может носить и метафизический характер. Еще один совет. Вот мы с детства учимся думать головой, но можно учиться думать сердцем, душой. И вот при таком способе думания головные боли резко сокращаются. Но это совет для тех, у кого головные боли частые. Спасибо, до свидания. Ну вот Порфирий Иванов как раз и говорил, что когда люди здороваются друг с другом, у них меньше болит голова. Ну, действительно, наверное, когда там, внутри головы, сосредотачиваешь слишком много внимания на себе самом, его надо как-то рассредоточить это внимание, убрать себя. Убрать его можно, к сожалению, не на все. А вот на искренние чувства или мысли о вечном можно. Только мы, мне кажется, постепенно забываем, как это делается. Здравствуйте, Татьяна. О, добрый вечер. Я уже надежду потеряла. Вот вам надежда. Спасибо. Вот у нас батюшка говорит, христианство заключается в том, что тебя матма, а ты ему здрасте. В этом все христианство. Вот я человек, так сказать, очень вспыльчивый, раздражительный, но в день причастия, исповеди причастия, вот что бы там вокруг ни было, я себя держу в руках, потому что я причастилась. Вот мне это, так сказать, просто лечение такое, терапия такая. Татьяна, ну, все-таки я надеюсь, спасибо вам большое. Еще. Вот я сейчас, так сказать, больше за городом живу, и там, конечно, совершенно другая жизнь. Там надо снег убрать, почистить, дровишки принести, если там выключили электроэнергию. Два насоса замерзли. И вот сейчас в этих, так сказать, трудах мне не до биополей, не магнитных полей. Вот ни до чего. Хотя церковь, кстати, молится в этом эпицентре, наша православная батюшка там. И там нет связи с этим сейчас местом, и вся православная церковь вот молится за этот приход. Да, там есть приход, спасибо большое. Я хочу сказать, что все-таки я надеюсь, что христианство это не только медицина, и поэтому... Как бы вам сказать, вот во всем этом мне не нравится только одно. Я сдерживаю себя. Вот когда мы, когда усилия не понадобятся для того, чтобы понять, что всегда, когда мы раздражительны, мы, в общем, немного нависаем над другим человеком. Любая раздражительность всегда гордыня. Любое раздражение дает вообще только самолюбие. И если мы немножечко поучимся, на мой взгляд, именно поучимся любить другого, то что-нибудь тогда обязательно получится. Тогда не надо будет сдерживать себя после причастия. Хотя, в общем, конечно же, я не настаиваю на своей правоте. Хочу напомнить, что, во-первых, книжка «Инферно» или «Испытание души» Александра Данилина уже вышла, и она есть в продаже. И, во-вторых, в главных я забыл, а это произойдет завтра. Завтра мы можем встретиться на выставке «Книги России» в 13:00 в конференц-зале номер 3. Будет встреча моя с читателями и слушателями, и мы будем говорить о таинстве любви, о сути любви Данте к Беатриче, о сути любви в божественной комедии и комедиях или трагедиях нашей жизни. Попробуем еще раз понять, сможем ли мы разумом постичь, что такое любовь и что она делает с душой человека. Поэтому приходите. Очень трудно выступать, когда в зале никого нет. ВВЦ, павильон 57, выставка «Книга России» в 13:00 в 3-м конференц-зале. Если вы по каким-то причинам этого не успели записать, то и книжку заказать можно по всей России и по самым минимальным ценам. И узнать все про выставку по телефону 495, код города Москвы, 410-15-99. Это телефон нашего издательства. 495-410-15-99. Книга «Инферно» или «Испытание души». И узнать все про завтрашнюю встречу. Ну, конечно, будет автограф-сессия. И, кроме того, если кто-то слушает нашу передачу давно, я надеюсь, что завтра мы сможем с вами приобрести и книжку о Шопене, которую многие наши слушатели ждали, Татьяны Веретенниковой. Надеюсь, что ее привезут. Помните, это человек, который общался с Шопеном. Это все объявления. Еще раз о тайне. Вот Мне кажется, что все, любое дело, в котором мы чувствуем некую тайну, дело, которое нам интересно, чувство, которое нам интересно, всегда противостоит вот этим самым геомагнитным влиянием и лунным перигеем, и суперлунием. Поэтому самое главное почувствовать, найти вот это маленькое дело, пусть даже простое «здравствуйте» во внешнем мире. Ну, что еще сказать? В следующую среду я предлагаю поговорить о мешающей нам привычке или помогающей. Есть такая привычка откладывать на завтра то, что нужно делать сегодня. Сейчас она стала целой наукой, получила название прокрастинация. Стоит ли откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня? Как этому научиться? Что это дает в жизни? В общем, все об откладывании дел на завтра. В ближайшую среду в программе «Серебряные нити». Удачно вам пережить суперлуние. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Corona.